Глава 54. Эшфорд. «Рокировка», — сообщает Харинг, меняя местами короля и ладью. «Не стесняйся. Удиви меня каким-нибудь ходом, который ты не используешь каждый раз все 20 лет, что мы играем в шахматы. Подкалываю его я». «Ну, не знаю, какой-нибудь сицилианской защитой по системе Свешникова или любой стратегией, чтобы я все еще мог расценивать тебя как опасного соперника». Хас наливает себе щедрую порцию бренди. «Подумай лучше о своей половине шахматной доски. У меня все пешки на месте». От раската грома дрожат стекла. Лето, которое уже приближается к концу, в этом году выдалось необычайно жарким и приятным. Но сегодня вечером непогода принесла с собой сильнейшую грозу и холод. Последние дни августа такого не ждешь. «Вот черт, нет!» — восклицает Хас. «Я только что нанес воск на свой Порше». «Точнее, ты наблюдал за тем, как его наносит кто-то другой». Входит Ланс с подносом, с тортинками и корзиной дров для камина. «Ваша светлость, леди Джема только что звонила сообщить, что из-за внезапной грозы останется на ночь в Ольстром-хаусе у маркизы Ханшфорд. Вернется завтра утром». «Тебя не волнует, что Джемма проводит столько времени с этой ненормальной Локсли?» — спрашивает Харинг. «Вначале, может, и волновала, но если на то пошло, она вроде бы рада, что нашла подругу. Пусть и с приветом». «С приветом? Да по ней психиатрическая клиника плачет», — замечает Хас. «Джемма тоже в традиционные рамки не вписывается». «Ну, даже если не вписывается, она гений. Эта идея с парком аттракционов, которую она устроила на твой день рождения, просто бомба. На ее день рождения ты тоже должен хоть немного постараться». «Что?» — растерянно спрашиваю я. «День рождения, Эш, тот праздник, который есть у всех раз в году, помнишь?» «Черт, и когда он у нее?» Мы с Хазом молча смотрим друг на друга. Ланс тихонько кашляет. «Да, Ланс». «Через 3 недели», — с готовностью отвечает он. «Через сколько?» — встревоженно переспрашиваю я. «Через 3 недели. Если позволите, леди Джемма узнала о вашем празднике гораздо позже. У нее было значительно меньше времени. Меня охватывает паника. Не смотрите на меня, как два истукана. Помогите мне. Что в таких случаях делают?» «Поздравляют?» — отваживается предположить Хас. «Еще банальное предложение есть?» Харинг пожимает плечами. «Я не понимаю. Делай то же, что и всегда в таких случаях. То есть ничего». Хотя леди Джемма и не высказывала конкретных пожеланий ко дню рождения. «Полагаю, ей было бы приятно получить что-то в подарок», — добавляет Ланс. «Какой подарок?» — еще больше паникуя, спрашиваю я. «Съедобное нижнее белье!» — восклицает Харинг так, будто только что вывел формулу холодного ядерного синтеза. «Когда я встречался с той актрисой, как же ее звали, ну, той из сериала, где еще все умирают, а она вечно полуголой бегает. Ну, ты понял, да?» «Нет, я не понял», — оцепенев, отвечаю я. «Неважно. Съедобное нижнее белье. Я нашел трусики танго со вкусом ананаса и кокоса. Очень эффектные. Потом она полила себя ромом». «Ты закончил?» — кратко уточняю я. «Да», — отрезает Хас, а потом поднимает глаза к потолку. «Какая ночь!» «Джемма постаралась придумать для меня что-то оригинальное. И ждет она этого или нет?» Правила хорошего тона требуют, чтобы я сделал то же самое для нее. Ну, не знаю, ужин, коробка конфет, цветы. «Какая свежая идея, ваша светлость!» — бесстрастно замечает Ланс. «Ланс, давай без сарказма, укоряю его я. Извините, но что я могу знать о днях рождения женщин?» «Ну, ты же встречался со многими», — пожимает плечами Хас. «Да, но я всегда тщательно избегал того, что могло бы вызвать у них подозрение, что между нами есть что-то серьезное. Например, — уточняет Хас, — например, те три правила, которые ты тоже знаешь наизусть. Это же Библия. Никогда не оставлять их на ночь в Денби-Холле. Никогда не приглашать их на обед или на ужин с моей матерью. И никогда не отмечать вместе день рождения». «Аминь, брат», — отвечает Хас. «Все знают, что если все эти три правила нарушить, женщина сразу на автомате решит, что у вас серьезные отношения, и начнет думать о свадьбе, о детях и отпуске в Дорсете». «Можно тебя перебить?» — спрашивает Харинг, прерывая мой монолог. «А. Джемма и так спит тут каждую ночь. Б. Джемма уже столько прожила с твоей матерью, что ей на всю жизнь хватит. В. Джемма уже твоя жена». «Вот!» — восклицаю я. «И знаешь, что из этого самое ужасное?» «Что?» — кричит в ответ Харинг чуть ли не громче меня. «Что ты, черт побери, прав!» «Ланс, неси еще бренди!» — ликует Харинг. Ночь, которую мы с Харингом провели, ломая голову над днем рождения для Джеммы, продуктивной назвать было нельзя. В 2 часа мы пошли в подвалы играть в боулинг пустыми бутылками «Шато Латур». В 3 заказали пиццу и посмотрели повтор «Топ Гир». А в 5 кидали дротики в портрет моего троюродного дяди Уолтера. Его никто особенно не любил, так что и жалеть не будут. И в любом случае он умер в 1902 году. От английского «Top Gear» — дословно «верхняя передача». Британская телепередача, посвященная автомобилям. Первые выпуски передачи вышли в 1977 году. И какой результат? На листке с надписью «День рождения Джеммы» появилась лишь одна неразборчивая строка, нацарапанная под влиянием затуманенного бренди разума. А на диване в раздрае спит Хас. Я тоже ворочаюсь в состоянии между сном и явью, пока чуть не подпрыгиваю от звонка телефона. Моя мать. «Это автоответчик Эшфорда Паркера, в данный момент не могу ответить», — мямлю я механическим голосом. «Эшфорд, я возвращаюсь», — коротко, почти как телеграф, сообщает она. Не глядя на часы, я снова засыпаю и просыпаюсь как раз вовремя. Успеваю привести в презентабельный вид и себя, и тело Харинга, пока моя дьявольская родительница не вернулась в Денби. «Куда делась эта дикарка, твоя жена?» — ласково приветствует меня мама, едва успев войти в тяжелые двери парадного входа. «Уехала навестить Сесиль Локсли. Вернется утром, скоро». «Отлично, потому что она нам нужна». Непонимающе смотрю на нее. «В Бате я встретила герцога Невилла. Он там оказался на несколько дней, восстанавливал здоровье, кашель замучил. Мы говорили недолго, но он настойчиво просил отправить ему приглашение на день рождения Джеммы. Ему очень сильно хочется принять участие. Он ее обожает, и я никогда не видела, чтобы он так хотел приехать на прием в Денби. Эшфорд, вот оно. Мы добились расположения королевской семьи. Если сейчас правильно сыграем эту карту, готова спорить, что королева нанесет нам визит еще до конца года. Мама практически в экстазе. «Ты же ненавидишь Джемму», — замечаю я. «Ты отсюда уехала, оскорбив и ее семью. Давай забудем об этом. Если ради королевского визита мне надо потерпеть Джемму, я потерплю». Она машет рукой так, будто хочет стереть прошлое. «Я даже не знала, что у нее день рождения. Так или иначе, я уже придумала нечто грандиозное, элегантное, изысканное». «Ну, конечно, как иначе? Если я и хотел устроить Джемме что-то особенное, теперь могу об этом забыть. Это будет обычный праздник в стиле дельфины. Один из тех, в которых Джемма участвует только по принуждению, сжав зубы.